Они печатали то, что можно назвать плачами о России. Болью их сердца была Россия, революция. Даже чрезвычайно лично одержимый темой современности Андрей Белый, жалуясь, что стало невозможно говорить, выражал это многими печатными листами, иногда в форме виртуозных глоссолалий. Но тему революции, России, народа, интеллигенции нес в литературе Александр Блок. Он сказал много трагического, он ни разу не сказал, что вынужден молчать. Его голос был хорошо слышен, однако на него не откликнулось эхо литературных пещер. В этом Петербурге героизма, голода, эпидемии, молчания находился один человек, который как будто стоял особняком, но на самом деле был средоточием движения, начинавшего тогда свой рост. Человек этот был Горький. Движение было началом советской работы интеллигенции. В волшебной дудочке Горький насвистывал песню сбора, и понемногу выглядывали из норы пещер посмелевшие люди. Что-то средневековое заключалось в появлении на свет Божий умиравших цехов. Выходили литераторы, отогревая замерзшие чернила, выходили ученые, становясь за штативы с колбами. Горький обладал многими средствами влияния. Главным из них была его личность. Конечно, никто из умных людей не сомневался в чистоте побуждений Горького. Но идейность встречалась среди интеллигенции нередко. Горький обладал тем преимуществом перед всей интеллигенцией, что его жизнь была переплетена с историей революции и принадлежала ей. Он был биографией своего века, поэтому его нахождение на этой стороне баррикад в революции было естественно, и его призывы не могли иметь ни оттенка случайности, ни расчет. А его прежняя слава, его влияние в искусстве и поэтому власть над умами были так велики, что он не нуждался в их умножении. Человек иронически может сказать, что волшебная дудочка Горького была хлебным пайком. Но тогда все видели, что тут не таилось никакой военной хитрости. Да, и это Горький сделал для культуры. Он был ее составной частью и не мог иметь какого-нибудь умысла, кроме того, который имел — заставить ее жить. После знакомства с Горьким я не мог бы объяснить происходившее со мной. В душе я читал непрерывные монологи. Это было чувство освобождения — мне казалось, я выбрался из узенькой, почти непроходимой теснины на простор, что теперь пора отскабливать с себя болячки прошлого, очищаться, что мною завоевано какое-то особое право на творчество, конечно, чистое, конечно, настоящее творчество, что право это мне придется отстаивать, но что я, конечно, его отстаю, потому что мой помощник Горький. Так я его мысленно и называл — помощник и освободитель. Я вспомнил, как в студенческие годы купил в Москве у газетчика «Новый сатирикон» и по дороге на Ордынку, раздвинув неразрезанные страницы, увидел у корешка свои первые напечатанные строки. Тогда я скакал и пел. Теперь же во мне что-то сгорело, и я почувствовал, что отныне я должен отвечать перед всеми на свете. Так день за днем читал я свои счастливые монологи. В марте меня пригласили в Ассоциацию пролетарских писателей. Там должна была состояться встреча с Горьким. В маленькой комнате на Итальянской улице собралось и молчаливо ожидало человек 12. Горький задержался у входа, изучая пышный рисунок высоких китайских ваз, по-видимому, ценимых хозяевами квартиры. На него смотрели как на строгого эксперта, от оценки которого зависит счастье целого дома. «Ничего не стоит», — безжалостно сказал он. Сумрачный, с больным лицом, покашливая, он пожимал всем руки и разглядывая из-под лобья обступившие его лица. «А вы как здесь?» — буркнул он мне. Сели вокруг стола. Горький подождал, не заговорят ли. Но все молчали. Шел дневной час, низкое серое небо, наползавшее на окна, готово было пролиться мокрым снегом. Тени в комнате ложились безразлично, как в сумерки. Горький думал вызвать беседу, разговор, но увидел, что от него ждут речи или что-то вроде доклада.